бы все это густое, которое меня молотком по голове. Тянул бы все это, такая хуйня, такая хуйня. Тесные трагедии, кирпичные почести, тупые чужеродные бодрости. Страна дураков. Клубов пошло до дрожи, и слез тоже нету, тяжело. Головой озим, рука там говне, рука там говне. Весные трагедии, кирпичные почести, тупые чужеродные бодрости. Страна дураков. Земля для мертвых, страна дураков, страна дураков, страна дураков, я сам дурак, не смешно. Не смешно. Не смешно на вас, не смешно на вас, страна дураков.